Глава 60. После дождя. Благодаря магистру шум грозы не мешал мне спать. Порой комнату озаряла светом вспыхнувшая молния, а затем погружала во тьму. Но я этому была благодарна. Такая погода меня с детства пугала. Если бы только тогда я умела ставить купол тишины. Утро наступило неожиданно быстро. Гроза ушла, унося прочь тучи. И на небе не осталось даже облаков. Солнце осветило землю и превратило росу во множество кристалликов. Не буквально, конечно. Даже в нашем волшебном мире такое можно сотворить только магией льда. Но капли воды после дождя сияли, как настоящие драгоценности. И посреди всей этой красоты магистр упражнялся в фехтовании. «Лия, деточка, ты уже проснулась? Я могу войти?» Постучав, спросила Марта с той стороны двери. Я спешно отпрянула от окна, словно занималась чем-то неприличным. Поправив ночную сорочку, созданную Мартой с помощью особой магии, я повернулась к двери. «Конечно, входите!» Немного громче, чем следовало, ответила я. Дверь тихонько скрипнула, и в комнату вошла Брауни с небольшой стопкой чистых вещей. «С добрым утром, Марта!» «С добрым!» — улыбнулась она, опуская вещи на кровать. «Я все постирала и погладила. Если готова, переодевайся и спускайся завтракать. Хозяин тоже скоро подойдет, как только закончит упражняться». «Спасибо!» — искренне поблагодарила я. После стирки вещи были теплыми и приятны на ощупь. А еще от них исходил легкий запах корицы. «Ну что ты, душечка, я только рада. Из-за работы хозяин так редко дома бывает. Я уже не помню, когда он последний раз принимал гостей». На миг губ Марты коснулась грустная улыбка, но она тут же сменилась другой. «Ты не слушаешь, что я болтаю. Я уже не молода». «Он прекрасный учитель», — тихо ответила я. «Строгий, конечно, но он заботится о своих адептов». «Его родители гордились бы им». «А что это я? Совсем забыла, что у меня пирог в печи». Брауни поджала губы и смахнула со щеки слезу. А затем хлопнула в ладоши и исчезла, чтобы продолжить хлопотать на кухне. Я же переоделась и украдкой бросила взгляд на окно. Ведь если я выгляну на улицу, ничего страшного не случится. Делаю шаг, другой, и замираю у окна. Магистр все еще упражняется. Взмах и клинок рассекает воздух, отбрасывая солнечный зайчик прямо на окно. На миг жмурюсь от яркого света, а затем вижу взгляд, направленный на меня, и улыбку. К щекам подступил жар, и я резко задернула штору, скрываясь за стеной. Он заметил. В столовую спускалась с чувством стыда и смущения от того, что меня застукали за разглядыванием. Что делать? Как мне теперь ему в глаза смотреть? Сказать, что это случайность, и я просто решила полюбоваться пейзажем? Или сделать вид, что ничего не было? «Лия, ты уже спустилась?» Марта на секунду отвернулась от плиты и улыбнулась мне. «Садись, завтрак уже почти готов. Я позову хозяина». «Не стоит», — хрипло ответил он. Магистр стоял у двери, облокотившись на стену, и не спускал с меня взгляд, а затем направился к лестнице. «Я приведу себя в порядок и спущусь». «Конечно, хозяин», — робко ответила Брауни. Накрыв на стол, она исчезла, и в столовую вернулся Василиск. К счастью, больше он не бросал на меня странные взгляды, от которых сердце начинает биться чаще и подкашиваются коленки. Магистр сел напротив меня и, пожелав нам приятного аппетита, принялся за еду. Вот только как я не пыталась сконцентрироваться на завтраке, то и дело мельком бросала взгляды на него. «Лиалия, скоро полдень. Я могу вернуть вас в академию или отправить в город. Скорее всего, ваши друзья тоже отправятся туда, так как сегодня последний день ярмарки. Что скажете?» Спросил он, не отрываясь от еды. Я задумалась. Хорошо бы связаться с друзьями и сказать, что со мной все хорошо. Но и с платьем нужно что-то решать. Если можно, я хотела бы сходить на ярмарку. Вчера мне так и не удалось купить все необходимое. Смущенно ответила я. Магистр, понимающе кивнул. «Что ж, тогда предлагаю выдвигаться сразу после завтрака. У меня тоже есть кое-какие дела в городе». Какие у магистра могут быть дела в столице, старалась не думать. Конечно, мне было безумно любопытно, но я вовсе не собиралась снова за ним следить. Вопреки моим ожиданиям, магистр не открыл портал. Попрощавшись с Мартой, мы вышли за дверь и отправились вдоль по широкой улице. Со всех сторон нас окружали разноцветные дома с клумбами и низкими оградами. Разнообразные лавки с самыми разнообразными вывесками. Василиск при этом держался ровно, как будто прогулка по городу со мной самая нормальная, что только может быть. «Вы не против, если мы зайдем кое-куда?» Спросил он. Я удивленно посмотрела на него, но все же кивнула. Мне было неловко отказывать магистру, особенно после всего, что он для меня сделал. Мы пришли к одной из лавок. Там не было ни роскошной витрины, ни кричащей вывески, увлеченно вещающей о всем том, что в ней можно приобрести. Обычная зеленая дверь со стеклянными вставками и деревянные ножницы, свисающие с козырька, намекали на ателье. Но я не была уверена до тех пор, пока мы не оказались внутри. Тихо звякнул крохотный колокольчик, но этого хватило, чтобы привлечь внимание. Из-за двери, ведущей то ли в каморку, то ли в мастерскую, выплыла симпатичная эльфийка. В простом платье и строгих очках. При виде магистра она широко улыбнулась и протянула ему руку для поцелуя. Проигнорировать этот жест было бы верхом неприличия. И все же это кольнуло меня. «Лерт, мой мальчик, давно не виделись!» Пропела она. Магистр сдержанно улыбнулся. «Доброе утро, мадам Развелсти. И правда, давно. Но я здесь не просто так». Василий кивнул в мою сторону, и эльфийка придирчиво смотрела меня с ног до головы. И даже обошла вокруг. «Ты знаешь... В преддверии зимнего бала у меня много заказов!» Задумчиво протянула она. «Но для тебя я всегда найду время!» «Простите!» Отозвалась я, заставляя их повернуться ко мне. Происходящее заставило меня чувствовать себя неловко, но и не могла не спросить. «Я не совсем понимаю, зачем здесь я?» «Зачем?» Эльфийка даже переспросила, поправляя очки. Она казалась озадаченной моим вопросом. Сделав пару шагов ко мне, эльфийка остановилась. «Зачем юные девушки заглядывают в лавку, мадам Развырти? Ради платья, конечно!»